Этерберри уделял неусыпное внимание всем деталям, связанным с деятельностью нашего концерна. Насколько я понимаю, они были весьма просты. Вкладчики вкладывали деньги, и, если я не ошибаюсь, к этому сводились все их обязанности. Компания эти деньги получала, и, честно говоря, больше ничего я не припомню. Мы с Баком понимали в операции Холл-стрита меньше, чем в продаже мозольной мази, но и нам было ясно, как инвестиционный банк Голконда делает деньги. Если вы принимаете вклад, а потом выплачиваете 10%, то совершенно очевидно, что вы получаете законную чистую прибыль в размере 90% за вычетом издержек. До тех пор, пока рыбка клюет. Этерберри, кроме президента, хотел быть еще и казначеем, но Бак подмигнул ему и сказал: «Вы вложили в дело свои мозги. По-вашему, прием денег — образец работы для мозга? Советую вам хорошенько поразмыслить. Сим я назначаю себя казначеем ad valorem sine die и без голосования». «Ad valorem sine die» — латинские термины, означающие «согласно стоимости» и «на неопределенный срок». «Это небольшое количество мозговой деятельности я жертвую безвозмездно. Мы с Пиком вложили в дело свой капитал, и мы намерены распоряжаться его незаработанным приростом по мере того, как он будет прирастать». $500 ушло на аренду помещения и на первый взнос за мебель. 1500 на типографские расходы и рекламу. Этерберри свое дело знал. «Мы продержимся ровно 3 месяца, минуту в минуту», — объявил он. «Одним днем больше, и мы либо сядем на мель, либо сядем в кутузку. К этому времени мы должны заработать 60 000, после чего мне потребуется пояс, чтобы зашить в него купюры, и нижняя полка в вагоне, а бульварные писаки и владельцы мебельного магазина пускай себе подводят итог». Наши объявления возымели действие. Разумеется, мы поместим объявления в сельские еженедельники и в вашингтонские листки, которые печатаются на ручном печатном станке, сказал я, когда мы собирались заключать контракт. «Друг мой, — говорит мне Этерберри, — в качестве агента по рекламе вы способны в разгар жаркого лета скрыть от людского носа производство лимбургского сыра. Дичь, на которую мы охотимся, водится здесь, в читальнях Нью-Йорка, Гарлема и Бруклина. Это люди, для которых изобретены буфера на трамваях, ответы читателям в газетах и объявления о розыске карманных воров. Наша реклама должна печататься в самых больших нью-йоркских газетах, в верхней части первой полосы рядом с передовицами об открытии радия и с изображениями девицы, делающей гимнастику для поправления здоровья.